Каждую ночь я хочу улететь, коснуться до неба рукой. Каждую ночь я хочу умереть, чтобы больше не чувствовать боль. И каждую ночь, вспоминая о том, что, возможно, ушло навсегда, я смотрю за окно, и я вижу, что там, в небесах, загорелась звезда. Каждую ночь я мечтал о любви, а теперь даже страшно мечтать. Каждую ночь я хотел танцевать, а теперь мне лишь хочется спать. И под звуки сирен, что вопят за стеклом, я сижу у окна один. Я поломан, я болен, я очень устал среди всех этих снежных равнин. А ноябрьский снег стал декабрьским вдруг по велению календаря. И ночами я сплю, и в своих ярких снах то и дело я вижу тебя. Все ушло, и, увы, ничего не вернуть, все осталось лишь только во сне. Но сквозь темную дымку зловещих ночей вижу, ты улыбаешься мне. Помогите, я чувствую, скоро умру или просто останусь на дне. Я горел, как свеча, но сейчас я потух, потерялся в декабрьской тьме. Но каждую ночь я сижу у окна и смотрю в непроглядную тень. И звезда, что горит высоко над землей, говорит мне, что будет и день.